Особенно ярились, почему у Никоновых не оказалось в квартире ни водки, ни пива. Это отсутствие выпивки, возможно, спасло Никоновым жизнь. Громилы не расселись бражничать, ушли. После их ухода Нюта не сразу вышла из чуланчика. Все боялась чего-то. И ведь не зря боялась. Один из громил скоро вернулся. Вспомнил, видно, что не все еще они разрушили. В самом деле осталась в целости висевшая на стене большая географическая карта. Громила сорвал карту со стены, но уничтожить ее было затруднительно. Она была наклеена на холст. Пока он расправлялся с картой ножом, подоспели почти одновременно Степан Иванович и Сударкин. Оба они, находясь в разных местах, услыхали о том, что по легащей улице громят чью-то квартиру, и прибежали, сломя голову. Степан Иванович ринулся вверх по невысокой лестнице, ведущей во второй этаж. «Нюта! Нюта!» Он кричал таким отчаянным голосом, что Нюта впервые за эти страшные часы заплакала. Хотела выбежать из чулана и не могла, не шли ноги. Не обращая внимания на громилу с географической картой, Степан Иванович бросился к чулану, откуда слышался плач проснувшегося Женечки. Степан Иванович уже видел, что Нюта и ребенок целы. Он видел их, он прижимал их к себе и все продолжал звать с отчаянием. «Нюта! Нюта!» В это время прибежал и Сударкин. Увидел разгромленную квартиру и пьяного громилу, все еще тупо кромсавшего ножом карту. И увидев это, наш тихий Сударкин, как он сам говорит, остервенел. Он бросился на громилу и яростно поволок его вон из квартиры на лестницу. Вышедшие из чулана Нюта и Степан Иванович подоспели как раз к тому моменту, когда Сударкин, схватив громилу за шиворот, сбросил его с лестницы. «Как котенка!» — восхищенно рассказывает Нюта. «Вы, Петр Никодимыч, были ну просто леопард!» «Ишь ты!» — растерянно и застенчиво улыбается Сударкин, словно сам не веря такой своей геройской прыти. «А я и не знал, что я вон это леопард!» После этой расправы надо было уходить самым поспешным образом. Громила, сброшенный с лестницы, убежал, хотя и прихрамывая, но довольно шустро. Он мог каждую минуту возвратиться со своими дружками с огромилами. Весь день Нюта просидела с Женечкой у каких-то добрых людей. Сударкин и Степан Иванович вместе с другими новгородскими революционерами создали нечто вроде отрядов добровольной самообороны. Весь день они спасали от погрома своих товарищей и их семьи, вступая в стычки с громилами и разгоняя их. Лишь когда совсем стемнело, Сударкин привел Нюту к нам, в Колмово, а Степан Иванович тоже придет к нам ближе к ночи. «Ну, Петр Никодимыч, теперь ваша очередь мыться. Приглашаю я Сударкина идти на кухню». «А зачем?» – удивляется Сударкин. «Я вон это сейчас обратно пойду, опять по грязи поплыву. Нет уж, я потом дома все заодно смою». И как я его не упрашивала, этот старший среди нас человек, наработавшийся сегодня как пожарный при тушении пожара, уходит обратно по скользкому, труднопроходимому берегу Волхова. В городе, говорит, у него вон это много делов. Под утро, еще до рассвета, нашего полку прибывает. Привозят на телеге Николича, Ушакова, вместе с мальчиками, Борей и Глебом. Припроводить его в больницу, как я договаривалась днем, теперь, ввиду погрома, конечно, уже небезопасно. Ведь он тоже красуется в проскрипционном списке. В Колмове Николич попадает к Морозовым, а мальчики ко мне. Мальчики сонные, похожи на слепых совят, очень напуганы таинственностью путешествия в Колмово, на телеге, под мешками. Узнав меня, друга своей матери, начинают плакать. «Где мама?» Но, поспав, встают как встрепанные, позабыв все горести и ночные страхи. На улицу мы их не выпускаем, не надо, чтобы их видели. Поэтому мальчишки играют дома и буквально переворачивают все вверх тормашками. шалят, куролесят, колобродят, опрокинули у Ивана на кухне бодейку с молоком и сразу прибежали ко мне жаловаться».